Спатиум II. Дикая охота или мемуары Андреа Мускулюса, колдуна и малефика. Листвянчик месяц 5 лет тому назад. Волшебника не удивишь чудом, но это было именно чудом из чудес. В прошлый вторник престарелый лейб-малефактор Серафим Нексус лично представил его величеству верноподданного колдуна Андреа Мускулюса. Последний впервые удостаивался аудиенции у августейшей особы и волновался, как девица перед брачными гонками. Однако хвала вечному страннику, все прошло гладко. Король пребывал в благосклонном расположении духа. Лейб-малефактор открыто покровительствовал даровитому отроку, без 5 минут магистру. Да и сам Мускулюс, простив старцу легкомысленного отрока, был в ударе. Кланялся с изяществом, ел ножом и вилкой, говорил как по писаному, без срамных идиом простонародья и исключительно вовремя, то есть когда к нему обращались. В паузах же молчал с благоговением. В итоге Эдвард II дал высочайшее распоряжение оформить колдуну патент члена королевской свиты. Сперва на сезон предстоящей охоты в Бренских лесах, а там как получится. В каком, позвольте спросить, качестве, кланяясь, осведомился писец-куратор из канцелярии патентов, дотошный и въедливый, как жучок-древоточец. Сизые щеки писца обвисли скорбными брылями в предчувствии работы. «Ранг? Звание? Жалование казенное или на свой кошт?» «Стар я стал», — не впопад раскашлялся Серафим Нексус. «Подагра замучила, и седалищный нерв ущемлен гораздо. Тяжко мне по охотам горцевать». Эдвард II лукаво с пониманием кивнул. «Оформляйте на казну. В качестве, значит, действующего консультанта лейб-малефициума». Король задумался и, лучезарно улыбнувшись, добавил. «С испытательным сроком. Серафим, не ревнуй, сам ведь рекомендовал». Просперо Кальраун на этот раз надеялся отсидеться дома. Любые поездки, а охоту в особенности, боевой маг почитал напрасной тратой сил телесных. К своим телесным силам он относился исключительно бережно. «Охота пуще неволи», — жаловался маг домочадцам. Однако придворный волхв Люминосернер накануне отъезда, обкурившись сморчками, кликушествовал не к добру. Пророчил дорогу дальнюю, казенный дом с отягчающими обстоятельствами. Королеву схватила мигрень. Инфанты рыдали, обнимая отцовские сапоги. Короче, для успокоения династии пришлось-таки Кальрауну сопровождать его величество. Скрипя сердцем, сапогами, рессорами кареты и пружинами новомодного сиденья, Просперо с величайшей неохотой последовал за владыкой. Консультанту лейб-малефициума, увы, места в карете не полагалось. Так что Мускулюс поехал верхом, на казенной кобыле. Охотничий лагерь напоминал растревоженный муравейник с редкостно бестолковыми муравьями. Слуги, ловчие, конюшие, да и жачие, стременные, пасашковые, егеря, псари, повара с поварятами, дамы скверного поведения. Казалось, что за королем увязалась полстолицы. Причем именно та половина, которая была меньше всего приспособлена к походной жизни. Хорошо, хоть загонщики успели покинуть лагерь. С тазами, гонгами и колотушками они еще затемно отправились в чащу. И сейчас, как доложил премьер ловчий, рады гнать. После легкого десерта, затянувшегося часа на 3, свита погрузилась в седло, готовясь сопровождать повелителя. Андреа Мускулюс ограничил завтрак древесными устрицами, бриошью дофин и глотком белого с тмином. В освободившееся время он успел трижды обнюхать сбрую, снаряжение и окрестный Филькинбор на предмет вредоносных флюидов, порчи и засад бунтовщиков. Последнее, конечно же, было излишним. Присутствие в лагере Просперу Кальрауна, боевого мага Трона и отряда лейб-стражи во главе с капитаном Рудольфом Штернбладом, все это делало рвение молодого колдуна пустой тратой маны. Политическая обстановка в государстве также не сулила сюрпризов. Дворцовые прогносты из Академии Золотой Кочет все как один клялись головой, что сословия благоденствуют, завистники бессильно скрежещут, а многочисленные бастарды доброй воли подписали отказ от претензий на престол Реттии. Однако Андреа привык скрупулезно относиться к своим обязанностям, из-за чего в значительной степени лейб-малефактор и положил на него глаз. Но положил совсем не так, как делал это в иных случаях. Доброжелательно, можно сказать, положил. И спросив предварительно дозволение у коллеги Проспера перед отъездом охотников из столицы, «Вы не против, дорогой друг?» «Разумеется, дорогой друг». «А что, дорогой друг, скажет на этот счет ваш протеже?» «А кто его, дорогой друг, станет спрашивать?» Кстати, Просперу Кальраун с утра тоже положил глаз на ученика. В прямом смысле слова. Вызвал малую глазовертку, скрутил с ее помощью рябую зеницу и укрепил на лбу у мускулюса. Теперь боевой маг имел возможность следить за охотой, не покидая лагеря. Лично скакать по лесу, тратя на это драгоценные силы, Кальраун явно не собирался. Шелковый гамак, на взгляд победителей септограммы легатов и ужаса чистых тварей, много лучше подходил для защиты августейшей особы. За эти дни Андреа слегка привык к придворному бедламу. Обучился напускать на себя мрачно-демонический вид, подобающий колдуну на государственной службе. Личина помогала скрыть постыдные для истинного малефика чувства — гордость и волнение преследовали мускулюса с момента аудиенции. Вот и сейчас он искренне надеялся, что выглядит солиднее, чем вицбарон Барнеус с сыновьями. Устроители охоты, на чьих землях Эдвард II собирался травить косуль и брать лис на рогатину, мало что не лопались от чванства. Между прочим, король охотился в здешнем вицбаронстве едва ли не каждую осень. Могли бы и привыкнуть. Или это они перед столичной знатью гонор показывают? Мол, к нам его величество в гости наведывается, а вас к себе, лизоблюды, колокольчиком вызывает. Складывалось впечатление, что тщеславие, вставив соломинку в нужное место, раздувает камзолы и штаны барнеусов до неприличной ширины, а гордыня натирает щеки свеклой, окрашивая трехдневную щетину в пурпур румянца. Нет-нет, Андреа Мускулюс ничуть не походил на благородных мужланов. А что, куртка тесновата, так это не от чванства, а от хорошо развитой мускулатуры, отличавшей всех магов школы Нихана Седовласца. В плане крепости телесной Мускулюс, оправдывая фамилию, старался не отстать от наставника Просперу, весь досуг отдавая сублимации маны в мышцах, связках и сухожилиях. Отстать, разумеется, отстал, но в целом преуспел. «Бу-у-у!» — рога взвыли белугой. Колдун поморщился, ковырнул пальцем в ухи. Взгромоздился на кобылу, удрученную общим безумием. И понеслась охота, быстрой рысью по лесу. Дубняк, березняк, ельник, вязы по бокам от почтения горбятся, ломают шапку крон, клены дорогу уступают. Солнце сквозь листву, зелень, золото, подмигивает, слепит. Из-под копыт прелая листва клочьями, отовсюду глухой топот. Эта земля со страху трясется, Сам король со свитой скачет. Понимать надо. Впереди издалека крики да трещотки. Это загонщики жалованье отрабатывают. Все идет как надо. Все как надо скачет, мелькает, трясется, гонит и ловит. А все равно старается Андреа, действующий консультант Лейб-Малефициума с испытательным сроком, его величество из виду не выпускать. Молодо зелено, за каждым кустом вражьи некроты с заговорщиками мерещится. Хорошо кобыла ученая. Идет ровно умница, под ветки седока не подставляет и за монаршим скакуном поспевает. Приглянулся кобылке лихой жеребец. И все равно казус случился. Седло на лихом, значит, жеребце на бок поехало. Кувыркнулись его величество прямиком под копыта вицбаронскому гнедому. Но тут уж надо отдать должное Барнеусу, на скаку коня осадил. В локте от августейшего темечка копыта в землю ударило. Нету ли беду, зануда Люминосернер пророчил. Ладно, обошлось, оглянулась нижняя мама. Король даже взбодрился слегка, просиял лицом, а потому из-за лопнувшей подпруги гневаться раздумал. Седло заменили, нашлась у конюшевы запаска, как чуял, и дальше поскакали. Только с этого момента вся охота наперекосяк пошла. Дикая стала. Первым делом с дичью чепуха сотворилась. Ждали, значит, лани, а из перелеска треск, грохот, словно не лань трепетная, а броневой гад не свизлох через бурелом прет. Если да, то беда, не свизлоха и бранной волжбой не очень-то остановишь. Мотает гад морды и лезет, а стрелы от него рикошетят. «Копье!» — велел король, осаживая жеребца. «Заговоренное!» Лицом же просиял вдвое. «Когда еще такая забава случится?» И едва из зарослей обдерихи вылетел на охотников матерый хрыч, едва повел глазом до краев, налитым кровавым свинством, всадил его величество зверю копьецо прямиком за левое ухо. Там у щеголей перо с берета свешивается, а у хрычей уязвимое место таится. Если, конечно, желаешь бить наповал, не портя зверю шкуры, а себе жизни. «Отменно!» — с уважением хрюкнул вицбарон, знаток хавроньей потехи. «С почином, государь!» Андреа мутила от восторга и запоздалого страха. Он тревожно переводил взгляд с невозмутимого короля на поверженного зверя и обратно. Грязно-желтые клыки, щетина на загривке, кружевной воротник. Повезло. А ведь опоздай егерь вовремя подать государю копье, почин мог бы и по-другому сложиться. Тревога одолевала колдуна. Неясная, смутная, не имеющая под собой ни малейших оснований, самолично лес обнюхивал. И все-таки не случилось, но могло случиться. Нижайшие поздравления! Великолепный трофей! Повелитель людей над владыкой леса! Четверку слуг мигом отрядили тащить добычу в лагерь. Двое бы надорвались. Охотники едва успели взгромоздиться в седло, как из чащи валом повалило самое разнообразное зверье. А ведь загонщики еще далеко, — отметил Мускулюс. Но ему тут же стало не до размышлений, ибо началась форменная неразбериха. Отовсюду в беспорядке летели стрелы, дротики и крепкое словцо. Лани, серны, яки и кадьяки бросались прямо под копыта лошадей. Смешались в кучу звери, люди, крики, топот, ржание, виск, молодецкий посвист. Из густого тамаринда, воя по-зимнему, вывернулась чета волков, серо-рыжих с подпаленными. Юный вицбаронет взмахнул метательным серпом, лошадь под азартным молотчиком заплясала. Мускулюс совершенно отчетливо связал в уме зубчатое острие серпа и монаршью спину, благослови ее вечный странник. В животе плеснул ледяной родник. Взгляд остекленел, наливаясь дурной силой. Глазить оружие в лед — занятие не для слабых сердцем. Фух, успел. Заодно и волчине досталось от сглаза. Отрубило лохматый хвост. Зато Эдвард II невредим. Опять случайность. Ноздри до боли, до ожога втягивали острый, пряный аромат леса. Нет, злыми чарами не пахло. В дебрях на северо-востоке тянуло легкой гарью. Там творилась некая волжба, но расход маны никак не был направлен на его величество. Андреа проверил раз, другой. Пахло защитой, ограждением. Припахивало гнильцой мучений. Возможно, деревенская ведьма обалдень траву силком добывает. Или бродячий кобник вяжет щеглов синиц сетью дидели. Отчего же... В следующий миг рябая зеница на лбу болезненно дернулась. Взмыв над головой малефика, она вспыхнула малым солнцем, стремительно разрастаясь и делаясь видимой. Из чрева новорожденного светила всплыл радужный пузырь-гигант, локтей пяти в поперечнике. Внутри пузыря угадывалась могучая фигура Просперу Кальрауна. Рапид трансмутации рябой зеницы в двусторонний обсерватор, о таком мускулюс до сегодня только слышал, но видеть воочию сподобился впервые. «Живо! Норд-Норд-Ост!» — для верности боевой маг трона указал рукой направление, что мгновенно убедило колдуна в серьезности положения. «Если Просперу лишний раз задвигался, значит, дела хуже некуда. Порча, сглаз, бледная немочь, черный день, шевелись!» И, видя, как Андреа расправляет плечи, готовясь к громоздкому концепт-заклятию, рявкнул на ученика. «Некогда! Глазь по площадям!» Выкрикивая указания, Кальраун производил руками необходимые пассы, готовясь обрушить на таинственных злоумышленников всю мощь боевой магии. Радость понимания сделала разум оглушительно звонким, будто удар в литавры над духом спящего. Все разом обрело смысл. Подозрения оправдались, случайности вовсе не случайности. О, счастье, это самое настоящее покушение, и сейчас они с учителем должны отразить вражьи козни, спасти короля, не дать обезглавить Реттию. В самом низу живота начался весенний ледоход. Наполняя колючим морозцем пустоту рассудка, взламывая запасы маны, сперва в мышцах спины и ягодиц, дальше в плечах и шее, взгляд завьюжила пурга, превращая глаза в хрустальные линзы, вороний баньши беззвучно разразился надсадным граем, прежде чем началось извержение порчи. Консультант лейб-малефициума, что называется, крыл углом, не заботясь о последствиях. А следом, по сглаженному пространству Филькина Бора, стачивая острие маны на злополучный Норд-Норд-Ост, ударил Просперу. Сейчас учитель с учеником выжимали себя, как босые пятки девиц выжимают виноград в давильных чанах, с веселым остервенением выкладываясь без остатка в считанные мгновения. Для ценителей, окажись они на свою голову в эпицентре схватки, это было бы праздником высокой науки. Даже если ценители потом не смогли бы никому рассказать о впечатлениях. Вот только Вицбарон с сыновьями повели себя странно. Наверное, потому что не были ценителями. Один из баронетов, бормоча вульгарную чушь, каковую, очевидно, полагал заклятиями от сглаза, швырнул в обсерватор булавой. Разумеется, ни рапид трансмутанту, ни ложному облику Просперу, бушевавшему там, булава вреда не причинила. Зато, пролетев сквозь личину, угодила точнехонько по затылку флаг доезжачему, обеспечив последнему длительный отдых в кустах чимерицы. Результат привел баронета во гнев, и дородный юнец обнажил вторую булаву, полон решимости поразить-таки летучую пакость. Боевого мага он явно не узнал. Тем временем вицбарон дал шпоры своему гнедому, бросив коня прямиком к его величеству. Неизвестно, каковы были намерения Борнеуса, но капитан лейб-стражи Рудольф Штернблат никогда не считал себя докой по части сердечных мотивов и побуждений. Души прекрасные порывы — дело частных психей-наемниц, а капитан считался человеком действия, причем действия узконаправленного, в связи с чем и принял меры. Короче, до Эдварда II вицбарон не доскакал. И гнедой не доскакал тоже. Да и баронет-метатель надолго угомонился. Старший сынок Борнеуса в это время рубил секирой беззащитного Андреа Мускулюса, занятого Малефициумом во спасение короны. К счастью, секира увязла в дубовые ветки, а баронета оглушили и связали егеря. «Руди, забирай величество! В лагерь, все в лагерь!» Давясь хрипом, успел крикнуть Просперу. Через секунду радужный пузырь растаял в воздухе. Зрелище, надо заметить, прелестное, но Мускулюс его не видел. Без сил, временно ослепнув, колдун валился с лошади. Спасибо кому-то, поймали. В столицу возвращались галопом. На этот раз для Мускулюса нашлось место в карете. Его величество лично распорядились. Иначе остался бы консультант лейб-малефициума в Филькином бару на весь испытательный срок. Экстрим-сброс маны даром не проходит. А для адепта школы Нихана Седовласца оборачивается жесточайшим расслаблением членов на сутки и более, которое сменяется периодом упадка сил. Как после народной ретийской игры – кальоны из молот, где игроки молотят друг дружку кольями, брезгуя защитой, кто, значит, быстрее свалится. Надо сказать, что Просперу Кальраун был достойной парой ученику, кряхтя и охая. На обратном пути не обошлось без горсти мелких пакостей. Колесо у кареты отвалилось. Слуга по дурости в костер горючих слезок вместо дров подбросил. Повар ошпарился и выражался такими словами, что, имея он хоть каплю маны... Однако мало-помалу неприятности сошли на нет и заглохли без серьезных последствий. Словно гадкий уксус, щедро вылитый на короля со свитой, постепенно выдохся. Мускулюс диву давался. Он готов был поклясться головой, что никакой вред волшбой в лесу не пахло. А тем паче заточенный на подрыв трона Реттии. Подпруга лопнула, рука дрогнула, серп метательный мимо пошел. Хрыч-сикач не впопад из кустов выломился. Не колдовством, значит, а естеством. Не пахнет, не жжется, а вся дрянь как бы сама собой творится. Устроить жертве целый букет гадостей — это опытному малефику раз плюнуть, два топнуть. Только вот беда. Коллега-чероплет непременно чужую ману учует. Может ли пес помочиться, чтоб другой кобель не унюхал? Тот и оно. По возвращении в столицу департамент монаршей безопасности без отлагательств предпринял расследование. Отправили в Филькинбор взвод опытных каземат-сыскарей для следственного эксперимента. К сожалению, из-за разлива липуни он и служащие добрались до места происшествия лишь зимой, когда река замерзла. В столицу они вернулись ближе к весне, и их отчет отличался противоречивостью. Семейку Борнеусов, ожидавшую возвращения дознатчиков в номерах казенной темницы, подвергли допросу, под пыткой выяснив их благие намерения. Спасали, дескать, его величество, клали голову на алтарь Отечества. Господина Кальрауна в шаре никак не узнали, сочтя злобным демоном по виду и действиям. Гнедова гнали исключительно на подмогу августейшей особе, ибо колдун глазил. Вскоре следствие было прекращено, Виц барона с сыновьями выпустили из темницы с почестями, принеся публичные извинения и высочайше наградили орденом нечаянной доблести, специально учрежденным по такому случаю. А колдуну Андреа Мускулюсу зачли испытательный срок с благодарностью перед всем лейб-малефициумом. Мускулюс не знал, что накануне оправдательного приговора в королевской спальне обнаружилась непонятно как туда попавшая депеша от печально известного совета бескорыстных заговорщиков. Извиняясь за неудавшееся покушение, собес заверял, что отныне Эдвард Ретийский внесен в список неприкосновенных для покушений лиц. Впрочем, колдун не знал об этом и сейчас. А значит, подобные сведения выходят за рамки воспоминаний Андреа Мускулюса. Это так, к слову.